Реабилитация длилась больше недели. Чем больше он крутил в голове цепочку событий, тем меньше ему хотелось извиняться, как перед Эл, так и перед старшими соучастниками происшествия. Ника избегала его, а Игорь стал слать коротенькие сообщения. В тот день он узнал, что Эл уже гуляет по усадьбе, но навстречу его не звали. Алекс сорвался с места. Он не видел ее 4,5 месяца, скучал, видел плохие сны, нашел умирающую, изводился в ожидании. Это никак не укрепляло его выдержку. Даже ради Дмитрия такая жертва казалась ему непомерной. Он не узнавал себя, прежнее его самообладание куда-то испарилось. Пространство его давило. Он сбежал из Академии Космофлота, потому что не мог находиться в толпе. Он по-прежнему был убежден, что вытащил Эл с того света. Чувство собственной правоты, как и много раз прежде, взвинчивало его упрямое желание выяснить отношения. Ему было необходимо видеть ее лицо, заглянуть в глаза. Слово сказать, разлука стала пыткой. Там была весна, запахи, приятный ветер. Обстановка красивая, романтичная. Если Эл ожила, возможно, сам этот уголок мира поможет ему. Первое, что он понял, еще на подлете к усадьбе Самадина Пхутта, это то, что он чувствовал ее на расстоянии. Эл была там, где он ее обнаружил, в том самом домике. Она двинулась по склону к большому дому, когда заметила его катер. Он сел прямо на склон, чтобы не утруждать Эл длинной прогулкой. Выскочив из катера, он подождал, что она будет делать. Предупреждение Игоря само всплыло в памяти. Он помедлил. Эл поравнялась с катером. «Здравствуй», — сказала она уверенно. И она была сердита. До этого момента они ни разу не ссорились. И начинать не хотелось. А его друг-то кругом прав, нужно было ждать еще. Эл стояла, засунув руки в карманы куртки. Губы ее были бледные, взгляд суровый. И еще он заметил, что она сжимает кулаки. «Как полет?» — спросила она. «Простой, но нервный», — сказал он. «Из-за меня?» — он ответил кивком. «Подашь в отставку?» «Я еще не думал». Она замолчала. «Хочешь пройтись?» — спросил он. «Не хочу, я тебя ждала. Я улетаю сегодня». «Куда?» «Я буду на острове. Не знаю, когда вернусь». Она говорила сурово, коротко. Он понял, что пора. «Эл, прости я. Перед Тиамитом извиняйся», — перебила она. «Перед Самадином тоже не забудь особенно». «Я извинюсь, если ты так считаешь». «Считаю!» — рыкнула Эл. «А вот кем себя считаешь ты? Самый умный, самый чуткий!» Она оборвала тираду волевым усилием, это было заметно, и задышала чаще. Это была не совсем ярость. Ей было трудно говорить. Он почувствовал, наверное, не хуже Ники, как она взвинчена сейчас. Она испытывала какую-то странную гамму чувств, смятение, волнение, отчасти даже страх и растерянность. Эл не знала, как вести себя с ним. Она боится на него посмотреть. «Эл, я понимаю, что тебя злит. Я не смог справиться со своими ощущениями, я мог их неверно интерпретировать. Мне казалось, что ты умираешь. И я в это поверил. У меня нет опыта, чтобы с этим справиться. Ощущения обманули меня». Она опустила голову и вздохнула. «Не обманули». Он подумал, что ослышался. Слушался, вдруг она продолжит. «Ты вовремя появился. Ника чуть не пропустила момент. Ты сорвал конец эксперимента, но, возможно, это к лучшему». Он, наконец, позволил себе облегченно выдохнуть. Но не тут-то было. Эл гордо вскинула голову и заявила четко и резко. «Если еще раз попытаешься сделать что-нибудь подобное, потеряешь меня в тот же день». Алекс замер на месте. Вот этот тон. Эл воспользовалась моментом, вызвала катер и улетела. Тиамит ждал ее уже на борту Геликса. «Ну что?» — спросил он. «Он не собирался извиняться. Перед Самадином извиниться, будь спокоен. Мы можем лететь». «Эл, я не нуждаюсь в его извинениях. Он тебя отпустил?» «Нет, я намеренно обидела его. Он оскорбится, какое-то время будет злиться на меня. Я не готова с ним разговаривать. Я задела его гордость, и какое-то время он будет держаться от меня на расстоянии. Я его знаю». А потом... Тиамит, испытывающий, но явно довольный, спросил только, чтобы услышать ее решение до конца, чтобы она сама его высказала. «Я попробую понять, закономерны ли с ним наши отношения, или это моя ошибка. Почему только твоя? Ты меня предупреждал. Не знаю, что ты имел в виду тогда, но ты был прав, я должна была выяснить, за кого выхожу замуж». Он вздохнул, села в кресло управления и закрыла лицо руками. «Тебе плохо?» — спросил маг. «Мир ходит ходуном. Мне кажется, что я закрою глаза и опять там окажусь. Тот мир реальнее сейчас, чем этот. Быть может, я все-таки увижу тот финал. Мне это важно». «Ты считаешь это важным?» — спросил Тиамит. «Ты считаешь все, что видела, правдой?» «А ты нет?» — взглянул на него и усмехнулась. «Испытываешь?» «Я не уверен, что ты мыслишь ясно. Ты увлеклась, Эл? Переживания других — это не твои собственные. Но они близки мне. Да, мне хочется знать, что стало с Нейдой, с Мартином, с их детьми». «Кто-то из них стал владыкой», — сказал Тиамит шутливым тоном. «А Кливерин императором», — покачала головой Эл. «Это единственный персонаж, за реальное существование которого я поручусь». «Только он?» Тиамит улыбнулся в бороду. Эйл тоже улыбнулась. «Нет. А еще я знаю несложный способ, как это проверить. Благодаря видению я теперь знаю язык символов, который ты зашифровал в свитках. Ты добился, чего хотел». «Я нашла ключ. Я видела другую реальность. И оно так и было, наверное. Хоть искала совсем другое», — намекнул маг. Сам один был прав. Тиамит несколько театрально, несвойственной его манере, вздохнул. «Может быть, это научит тебя слушать старших», — предположил он. Реакция Эл была ожидаема. «Ты пристрастился к шуткам?» — спросила она язвительно. «Я стараюсь тебя развеселить, ты мрачная. Все рисунки у меня. Добродетельная Нали отдала мне их со смирением. А твоя Ника пообещала молчать. Сам один, я уверен, и сам не нарушит молчание. Но тебя все-таки что-то смущает». «Я опять прячусь от друзей и любимого человека. По-твоему, это не повод?» «Мои старания сегодня безуспешны», — сказал Тиамит. «Давай лучше вернемся домой». «Дай мне рисунки посмотреть», — попросила она. «Нет, не дам. Тебе нужно свыкнуться с этой реальностью, а не восстанавливать снова ту. Твоя память все и так удержит». «Да уж. Нужен мне еще один лист. Дай, пожалуйста», — потребовала она. «Ты их уже видела?» «Конечно». «Эл, они не отражают всю реальность. Это лишь отголоски. Напрасно ты стараешься ухватиться за свое видение. Оно уже прошло». Эл без слов требовательным жестом протянула руку. Тиамит не выполнил просьбу. «Геликс, листы!» Перед Эл возникла столешница с кипой листов большого формата, исписанных грифелем, нарисованных краской. На первый взгляд паутина линий оказалась нечитаемой. Тиамит понял, что не учел возможности ее корабля. Он посмотрел в потолок, словно невидимый дух Геликса обитал там. «А она всегда себя так ведет?» «Нет, но именно в таком состоянии с ней лучше не спорить», — ответил корабль.